думал про Яну и Лори Аланист Каррер. Он уже успел прогуляться с Нархеро по ярмарке, выслушал поздравления друзей со знатной добычей и улыбался в ответ с непринужденностью истинного бабника. «Подумаешь, пока у них ничего не было. Так будет. Он молод, хорош собой, умен, обаятелен, к тому же Лоэриа. Как с таким не закрутить? Жениться на Нархеро, конечно, не женится, это извращение. Но в малых дозах почему нет? Пусть извращение, но в жизни ведь надо все попробовать. А вдруг у Нархеро там иначе устроено? Или они дают как-то по-другому? Узнать хотелось». Впрочем, как истинный бабник, Ланист не собирался обижать или принуждать девушку. Вот уж это точно удел убогих. Нет, у них все будет красиво. Ухаживание, цветы, конфеты, прогулки и даже стихи. Потому что сам процесс захватывает настоящего ценителя никак не меньше, чем результат. А потом? Потом они побудут вместе какое-то время, может месяц, может год, и разойдутся ко всеобщему удовольствию. Отношения надо уметь не только начинать, но и заканчивать красиво. И настоящий ценитель прекрасного пола сделает так, что женщина уйдет сама. Еще и хвастаться этим поступком будет. Вот я его бросила и правильно сделала. Ненадежный он человек для семейной жизни. Ланист так и собирался поступить. А что тут скажешь? Да, ненадежный, да, шалопутный и не нагулявшийся. Вот и дайте погулять, в том числе и с Нархеро. Она будет довольна. Уж это он гарантирует. Пока еще его способностями в постели, да и вне ее, недовольных не было. Ланист прижмурился разомлевшим котом, вспоминая невысокую, почти мальчишескую фигурку Нархеро. Спору нет, обычно он предпочитает женщин пообъемнее, таких, у которых есть за что подержаться. Но это же Нархеро, экзотика. Как тут не попробовать? Вот прогулялись они последний раз. Теперь надо чуть подождать, чтобы женщина думала о новой встрече. И опять к ней. Нанести укол и отпрянуть, чтобы она сама тебя атаковала. Охотилась, чтобы думала, будто она охотница, а никак не дичь, на которую расставлены капканы. Это так забавно. Ланист улыбнулся этим мыслям. Да, скоро, уже через пару дней, состоится следующая встреча.